Больше часа просидел я за столом, время от времени делая новые заметки. Но в основном пытаясь связать ускользающие нити дела, сложить из кусочков цельную картину. Пепельница была полна окурков, а я подустал, когда, наконец, поднялся и потянулся всем телом. Я чувствовал себя очень хорошо, потому что, когда я считал, я нашел ответы на все вопросы, во всяком случае, на многие. Я знал, что нужно делать, чтобы получить ответы на остальные вопросы. Это будет непростым делом. И это будет опасным, может быть, даже смертельным. Но, во всяком случае, это будет интересно. Я приободрился и повеселел. «Черт побери!» — подумал я. «Может быть, я буду убит, но попытаться стоит. В конце концов, никто не может жить вечно». Глава 13. Я возвратился в Спартан-отель и поднимался по лестнице к своей квартире, когда высокий плотный парень, спускавшийся вниз, хлопнул меня по плечу. — Алоха, Шел! — весело воскликнул он. — Рад, что ты вернулся. А где мои юбочки для хулы? Примечание. Алоха — гавайское приветствие. Конец примечания. Я заморгал. — Ваши... что? — Только не говори мне, что ты забыл об этом. Медленно я сказал. — Мой друг, я забыл гораздо больше, чем об этом. С минуту мы разговаривали, стоя на ступеньках, а потом поднялись к его квартире, недалеко от моей двери, и продолжили беседу. Я узнал, что он доктор Пол Энсон, мой близкий друг. Я рассказал ему о том, что со мной произошло за последние 3 дня. А когда закончил, минуты 2 царило молчание. Наконец я заметил. Так или иначе, Пол, когда я свалился с этого проклятого дерева, на мне была юбочка для хулы. Так что я, очевидно, купил их для тебя. А вот где и когда, не помню. Он смотрел на меня, покуривая сигарету и выпуская дым через ноздри. — А что, все, что до этого, не помнишь? — Словно стерто из моей памяти. — Ты же доктор, Пол, так давай. Он погасил сигарету. — Ну, я не психиатр, но практика моя. Это наполовину пилюли, наполовину психиатрия. И ты же знаешь... что я давно интересуюсь проблемами деятельности мозга. Он улыбнулся. То есть знал. Ну и что? Почему я попал в это дурацкое положение? И почему я практически ничего не помню о себе, но помню все остальное? И куда я теперь сам отношусь? К недоумкам? Вовсе нет. Он скрестил длинные ноги, обхватив ладонями колено. Меня уже ничем не удивишь, когда речь идет о деятельности мозга. Несмотря на множество исследований в этой области, мы теперь знаем лишь частицу того, что следовало бы знать. Мозг — это практически неисследованная область, карта из одних белых пятен. Суди сам. В мозгу среднего индивида более 10 миллиардов клеток. Это почти в 4 раза больше, чем число живущих на Земле людей. Каким-то образом мы не знаем, каким именно эти клетки и группы клеток накапливают информацию, сопоставляют ее, принимают и делают сигналы, которые позволяют нам видеть, чувствовать, действовать, говорить и помнить. «Ты не смягчай правду, Пол!» Он улыбнулся. «Не впадай в панику. Конечно, амнезия может быть следствием повреждения мозга, но она также может быть следствием шока, лихорадки, стресса, наркотиков, внутричерепного давления, массы других причин. А эти причины, они... Память может восстановиться?» Я закурил сигарету. Ох, как она мне была нужна! Мозги мои! Может быть, и не бог весь что, но других у меня нет. Точно, Шелл, нет. Но ты не знаешь, видимо, что ты можешь потерять довольно значительную часть мозга и даже не заметить этого. Не очень ты высокого мнения о моих мозгах. «Да речь не о твоих мозгах», — он хмыкнул. «Речь идет о чьих угодно мозгах. Известно много случаев, когда лобные и височные доли в значительной части были хирургически удалены без видимых нарушений функционирования пациента». Некоторое время я молча смотрел на него. «Если не считать того, что я понятия не имею, о чем ты сейчас говорил, то остается предположить, что ты хочешь меня подбодрить». «Я говорил правду. Заметь, я сказал, без видимых нарушений». «Но могут быть нарушения и воздействия, которых мы не можем определить. А раз так, то это... и есть часть неведомого, того, о чем мы не знаем». Он помолчал. «Ты обычно пишешь правой рукой. Значит, ты правша, и твое сознание контролируется противоположным, то есть левым полушарием, управляется им».